Глава третья. Князь Тибор был разочарован. Приезд княгини Стефании Бартлинской почти не сказался на отношении к нему при дворе Исламгирея, где, несмотря на ужин с ханом в Византии, его по-прежнему воспринимали со скептической снисходительностью, как человека, за которым никто и ничто не стоит. Он был бы еще больше разочарован, если бы точно знал, почему оказался тогда в Византии. Когда в конце вечера, во время которого немало было молвлено о союзе Крыма и Украины, гетман Хмельницкий поинтересовался, почему на нем присутствует опальный трансильванский князь, Карадагбей со свойственной ему загадочной откровенностью объяснил, чтобы при дворе турецкого султана узнали от этого странствующего рыцаря, удостоенного моего приема, о чем в действительности шла речь во время встречи атамана казаков с крымским ханом. То есть здесь было сказано только то, что достойно ушей султана? Не сказал бы, — возразил Карадагбей. Но то, что их недостойно, очень часто оказывается выгодным для тех, кто не желает укрепления Исламгирея на Бахчисарайском престоле. А разве сейчас в Византии присутствуют и враги Исламгирея? А разве непрочность ханского престола обязательно доставляет удовлетворение только лютым врагам хана? Очень часто шаткость важна, как непрочные, но все же ступени, ведущие в дальновидную политику. Ну, даже не догадываясь, кто именно является невольными ушами турецкого султана и одной из шатких ступеней обманчивой политики, неискушенный в государственных делах князь Тибор имел все основания молчаливо обижаться. Это он, узнав из письма, переданного ему трансильванским посланником в Крыму, о прибытии княгини, по существу подготовил Бахчисарай к ее приему. Стефания удостоила его лишь очень краткой аудиенции в замке Карадагбея, где временно размещалась ее походная, как она выразилась, резиденция. «Я удивлена, князь. Оказывается, вы избрали Турцию страной своего изгнания?» Покровительственным тоном сочувствующей императрицы спросила Стефания, избегая какого-либо светского вступления в беседу, и даже не поинтересовавшись, как он оказался в Татарии. «Меня никто не изгонял, княгиня. Я сказала, добровольного изгнания. Но это не изгнание. Я отправляюсь в Стамбул, чтобы просить помощи и поддержки для того дела, которое задумал в Трансильвании». «И кого же, по вашему замыслу, должен будет поддерживать султан?» «Меня, естественно». «Понимаю». Снисходительно улыбнулась княгиня. Она была значительно старше Тибора и могла позволить себе даже эту улыбчивую снисходительность. Султан и все его министры будут весьма удивлены, узнав, что род Ракуцы осчастливлен еще и таким, столь дерзким его представителем. «Да она попросту издевается надо мной», — закралось в Тибора подозрение, «или же решила не рисковать, связываясь с опальным князем из рода Ракуцы». Но в Стамбуле тут же поинтересуется, кто, собственно, стоит за вами. Кроме меня, естественно, поспешила она исключить себя из этого разговора. За мной пока никто не стоит, вам это известно. Однако со временем там будут стоять весьма влиятельные личности. А почему это за вами до сих пор никто не стоит? Ведь замысел ваш возник не в день отъезда из Трансильвании. Но так поступают все претенденты. Вначале они ищут поддержки при дворе одного из влиятельных соседей, который мог бы поддержать его золотом и саблями, а затем уже, к примеру, вместе со мной здесь находится полковник Хмельницкий, прибывший от запорожских казаков. Так он ищет поддержки даже не в Стамбуле, а в Крыму. Стефания рассмеялась. Их встреча происходила на смотровой площадке башни, с которой открывался вид на горное ущелье. Перевал гасил холодные ветры, прорывавшиеся с моря, и хотя там, наверху, верхушки деревьев гнулись под его напором, здесь, в уютном подковообразном каньоне, царило солнце, бредили ранней зеленью жутковатые кустарники и настраивали голоса на свадебные концерты, взволнованные теплом и инстинктами птицы. «Что вас так рассмешило, княгиня?» Едва сдерживал горделивую обиду князь Тибор. Несмотря на разницу в возрасте и на то, что княгиня Бартлинская когда-то спасла ему жизнь, он все же требовал, чтобы с ним держались на равных. Конечно же, Ваши неубедительные аргументы, Тибор. Какие именно? Вы ведь сами сказали, что Хмельницкий представляет здесь казаков. Вам нужно объяснить, что такое запорожское сечевое воинство. В Стамбуле вам разъяснят сие намного лучше. К тому же вы назвали его чин полковник, причем полковник, имеющий большой военный и дипломатический опыт. А главное, он, Хмельницкий, неожиданно добавила Стефания, стараясь произносить эти слова чуть тише и задумчиво всматриваясь в склон горы. Он Хмельницкий, а я князь Тибор Ракуци. Увы, пока что вы только Тибор. Ракуци, тем настоящим князем Ракуци, от одного имени которого вздрагивает вся Трансильвания, вам еще только подлежит стать. Поэтому мой вам совет — возвращайтесь в свою Трансильванию и начинайте восхождение оттуда. Стамбул принимает тех, кого принимает его собственная страна, ее королевский двор, за кем уже возвышается воинская сила. Но стоит ли какая-либо сила за вами, Тибор? Умышленно избегала Стефания употреблять слово «князь». Венгр удрученно промолчал. Что-то произошло с этой чешской авантюристкой. Он ожидал увидеть ее совершенно иной, слышать совершенно иные речи. Мало того, князь даже надеялся, что ему удастся уговорить княгиню вернуться с ним в Стамбул, чтобы потом вместе, но уже через Боснию и Сербию, прибыть в Трансильванию, попутно собрав под свои знамена трансильванских эмигрантов и хотя бы небольшой отряд турок. Но самое главное, на что рассчитывал Тибор, что ему удастся жениться на княгине. Разница в возрасте его совершенно не смущала. Именно эта разница и должна была оттолкнуть Стефанию в его объятия. Тибор знал, что политические страсти в Чехии более или менее улеглись, и что там княгиню ждет имение в Западной Моравии и небольшой замок возле Граца Карлова. Оказавшись владельцем этого замка и превратив его в настоящую крепость, уж об этом Тибор позаботился бы в первую очередь, он мог бы постепенно подступаться не только к престолу Трансильвании, но и к чешскому. Его высокородная кровь вполне позволяла претендовать на любой трон Европы. Ведь был же в свое время трансильванский князь объявлен польским королем Стефаном Баторием, и поляки до сих пор чтут его как великого правителя. «Мне кажется, вы слишком увлечены этим украинским полковником, княгиня», — насмешливо упрекнул он Бартлинскую. «Не вам судить об этом, Тибор. Почему же не мне? У вас нет для этого права». «Извините, княгиня, я так не считаю». Черные крылья бровей княгини Бартлинской воинственно поползли вверх и замерли на самом высоком взлете. Ей не раз приходилось выслушивать объяснения в любви и заманчивые предложения мужчин, но не в такой ситуации и не с таким запевом. «Вы могли бы выражать свои мысли еще более туманно, Тибор? А то я начинаю слишком хорошо понимать вас». Князь нервно подергал эфес короткой сабли, угрюмо пошевелил челюстями, словно пытался раздробить зубами сросшиеся окаменевшие слова, которыми надеялся расчувствовать чешку. «И все же, княгиня, мне бы очень хотелось, чтобы вы отправились вместе со мной в Стамбул». Бартлинская ничего не ответила, что позволило венгру на его ломаном немецком, на котором они общались все это время, описать все прелести путешествия, задуманного им, вплоть до возвращения в Трансильванию через чудные долины Боснии и Воеводины. Однако все его старания оказались напрасными. Стефания не говорила «нет», но было ясно, что отправляться с ним назад в Турцию не имело никакого желания. «Я понимаю, вы только что побывали в блестящей порте, и ваше возвращение туда...» «При чем здесь блестящие порты, князь Тибор?» Рассеянно перебила его своенравная чешка. «Как? Но ведь мы же говорим сейчас о Турции. О том, чтобы вы вместе со мной... Мы говорим не о Турции, а о том, чтобы вместе с вами. Вот в этом-то и вся суть. Я не решусь отправиться с вами даже на прогулку вон в то прелестное ущелье, на склонах которого, как видите, разгорается охота. Из ущелья действительно доносились ружейные выстрелы, в перерывах между которыми, очевидно, пели тетивы луков. Однако любое отвлечение от темы разговора лишь раздражало Тибора. «Но почему, княгиня?» Лучше изложите то главное, ради чего начали разговор. Главное? А что вы считаете главным? Совершенно растерялся князь. Ну да, главное. Ведь не ради вояжа в Турцию вы приглашаете меня в это путешествие. И не ради того, чтобы я упрашивала турецких министров помочь вам воинами и деньгами. Вы же знаете, что я не стану упрашивать. Тем более, что сама недавно представала перед ними в роли просительницы. Вы правы, княгиня. Только сейчас понял, к чему клонит и чего требует от него королева отверженных. Если говорить откровенно, я давно влюблен в вас. И мне бы очень хотелось, чтобы вы... Понимаете, словом, я прошу вашей руки, княгиня Бартлинская. Вот видите, Тибор, всегда нужно начинать с главного. Тогда многое второстепенное сразу же оказывается лишним. Если бы вы начали с моей руки, то очень скоро поняли бы, что она вам не достанется. Никогда и ни при каких обстоятельствах. И тогда все красоты Турции, Боснии и Воеводины, которые вы только что же выписали, вам уже не понадобились бы. Вернее, они уже не привлекали бы вас. Я не слишком обидно отвергаю ваши притязания на мою руку? Не слишком. Зло проворчал Тибор, не собираясь прощать ей оскорбительные вольности. Многие женщины Европы почитали бы за честь, ну, не зря же меня называют королевой отверженных. Вас называют так, по совершенно иной причине. Обидчивость являлась не лучшей чертой этого претендента на Трансильванский престол, и княгине давно был знаком этот недостаток. Удивляло другое, шли годы, князь взрослел. Однако набираться мудрости общения так и не собирался. Стефанию это не столько удручало, сколько сугубо по-матерински удивляло. Ведь пора бы уже, пора. «Причины, по которым меня называют так, а не иначе, — отрубила княгиня, — известны только мне, в том истинном толковании, которое всем остальным недоступно».